Застекленный интернет-кафе пестрело красочными рекламными вывесками, утверждавшими, что только здесь и нигде больше вы сможете получить доступ в интернет по самым низким расценкам. Скопцова я увидела сразу. Он что-то терпеливо объяснял сидящему за компьютером тинейджеру. Характерными неизменными чертами Виталия были худоба, высокий рост, гладко зачесанные назад волосы и большая родинка на мочке правого уха. С тех пор, как я последний раз его видела, он стал больше сутулиться. Стоя рядом с посетителем, Виталий согнулся чуть ли не в три погибели. Я остановилась неподалеку, и когда Скопцов выпрямился, наши взгляды встретились. По его лицу стало заметно, что Виталий растерялся. Попытался было изобразить беспечность, но плохо с этим справился. Вместо этого на его лице появилась жалкая гримаса. Неужели он был мной увлечен так серьезно, а я этого не заметила? Не могу поверить. Как-то потерянно проговорил он, совершенно не реагируя на очередную просьбу тинейджера. Это ты? В мою задачу сейчас входило не позволить ему удариться в сентиментальные воспоминания и сразу же отмести все заигрывания, если таковые появятся. Я была настроена решительно, поэтому сразу приступила к главному, заговорив коротко и слегка отстраненно. «Привет, у меня мало времени, я к тебе по делу». Скопцов буквально пожирал меня глазами, чего я старалась не замечать. «Да, конечно», — покивал он головой и пригласил за стойку, где продавались напитки. «Это правда, что Роман де Лун 21 сентября утром, то есть 2 дня назад, сидел здесь в кафе?» «Дай-ка вспомнить», — произнес он. «Кажется, я озадачила растерявшегося Виталия». «Ну как же, отлично помню. Кафе вообще-то открывается в 9, но он пришел минут 29-го. Я тут часто с 8 часов бываю, поэтому на правах старого знакомого его и впустил». «Сколько он просидел за компьютером?» «Ушел где-то в 9:30. «И на протяжении этого времени никуда не отлучались, ни ты, ни он?» «Да нет». «Вы были вдвоем?» «Нет. В 9:30 подошел мой напарник. Он тоже Ромку хорошо знает, только сегодня его нет, заболел». «А что случилось?» «Ксению Даниловну убили». «Как?» — пришел Скопцов в крайнее изумление. «Кому такое могло понадобиться?» «Вот это я и пытаюсь выяснить. А ты же вроде ветеринарный институт закончил». Резко перевела я тему. «Если я и надеялась тебя где-нибудь встретить, так только в ветлечебнице». «А ты надеялась?» Сразу среагировал Виталий, свернув разговор на свое, как видно, наболевшее. «Похоже, мне самое время удалиться», — подумала я, отхлебывая кока-колу, но не встала. Моя теория подозревать всех подмяла под себя и Скопцова. Хотел он того или нет, но оказался замешанным в эту историю, потому что был квартирантом Ксении Даниловны де Лун и являлся свидетелем алиби де Луна Романа. Так что стоило прощупать и его тоже. Но хотелось, конечно, встретиться. «Поболтать на правах старых знакомых», — дипломатично ответил я, соврав, чтобы не обидеть Виталия. «И почему в этом деле число подозреваемых выходит за разумные пределы?» Скопцов был не смел от природы. Перед женщинами вообще терялся и робел, хотя виду всячески старался не подавать. «Как только он тогда решился предложить мне с ним встречаться, до сих пор не пойму». «Компьютерами я давно занимаюсь, а рогатно-копытный институт был мне нужен лишь для корочки. Сама понимаешь, без высшего образования сейчас никуда». Виталий немного помялся, потом, покосившись в зал, произнес. «Ты извини, я не могу делить тебе много времени, мне нужно работать. Давай встретимся вечером. Я знаю хороший бар, где можно посидеть. Как ты на это смотришь?» Его просительный взгляд вызвал во мне жалость. Я соображала, нужна мне или нет еще одна встреча с ним. Допив до конца газированный напиток, утвердительно кивнула. «Только не сегодня. Когда смогу, не знаю. Дай мне свой телефон, я позвоню». Глаза Виталия потухли. Он расценил мои слова как вежливый отказ. Но тем не менее достал из нагрудного кармана листок, ручку и начеркал два телефонных номера, рабочий и домашний. «Ты уже кого-то подозреваешь в убийстве Ксении Даниловны?» — спросил Скопцов, проводив меня до двери. «Профессия у меня такая — подозревать. Поэтому подозреваю я практически всех», — открыто ответил я, улыбнувшись. «Вот и на тебя пало подозрение в том, что ты очень редко стираешь свои сорочки». Перехватив мой взгляд, брошенный на грязный ворот его рубашки, Скопцов смутился. «Смотри», — предупредила его я, — «как бы тебя за неопрятность с работы не выгнали». Эту нетактичность я допустила только для того, чтобы сгладить остроту его последнего вопроса. Помахав Скопцову ручкой, я скрылась за дверью. У двоих Делунов уже есть проверенное алиби, теперь и на очереди Инесса. С ней разговор состоится вечером, а пока... Прежде всего, следовало положить в свой отощавший желудок что-нибудь съестное.